Ему вдруг не понравилось, что отец так дотошно разбирает мотивы его поведения. «И все-таки ты рассказал. Почему?» Глаза мальчугана широко распахнулись. «А как же иначе? Измена? Это...» Отец резко взмахнул рукой. «Если ты так поступил из-за дешевой идейки из школьных учебников, тогда не стоило трудиться. Если так, то уж лучше пусть все там, в Тонтоуне, погибнут от массового отравления». «Нет!» — яростно выкрикнул Роланд. «Не поэтому. Мне хотелось убить его, их обоих. Лжецы, гадюки! Они...» «Продолжай». «Они задели меня», — закончил парнишка с вызовом. «Мне было больно! Что-то такое они со мной сделали. И из-за этого что-то во мне изменилось. И мне захотелось убить их за это!» Отец кивнул. «Это другое дело. Пусть это жестоко, но оно того стоит. Пусть оно, скажем, невысоко нравственно, но тебе и не нужно быть добродетельным. Это не для тебя». «На самом деле», — он пристально поглядел на сына, «ты, вероятно, всегда будешь стоять вне каких-либо нравственных норм. Ты не настолько смышлен, как Катберт или сынишка Ванни. Но это даже и к лучшему. Так ты будешь непобедим». Мальчик, до этого раздраженный, теперь почувствовал себя польщенным, но вместе с тем и немного встревожился. «Его повесят», — мальчик кивнул. «Я хочу посмотреть». Старший Дискейн расхохотался, запрокинув голову. «Не таким уж непобедимым, как мне казалось. Или, может быть... просто тупым!» Внезапно он замолчал. Рука метнулась, как вспышка молнии, и сжала предплечье Роланда крепко, до боли. Мальчик поморщился, но не вздрогнул. Отец смотрел на него долго и пристально, но Роланд не отвел глаз, хотя это было гораздо труднее, чем, например, надеть клобучок на возбужденного сокола. «Хорошо. Можешь пойти посмотреть». Он повернулся, чтобы уйти. «Отец?» «Что?» «Ты знаешь, о ком они говорили? Кто этот наш добрый друг?» Отец обернулся и задумчиво поглядел на сына. «Да, кажется, знаю». «Если его схватить», — проговорил Роланд в своей медлительной, может быть, даже чуть тяжеловатой манере, «тогда больше уже никого не придется, ну, вздергивать, как повара». Отец усмехнулся. «На какое-то время, наверное, да. Но в конечном итоге всегда кто-то найдется, кого нужно вздернуть, как ты очень изящно выразился. Люди не могут без этого. Даже если и нет никакого предателя, рано или поздно такое отыщется. Люди сами его найдут». Да, Роланд мгновенно понял, о чем идет речь. И раз уяснив себе это, запомнил уже на всю жизнь. «Но если вы его схватите, этого доброго друга?» «Нет», — решительно оборвал его отец. «Почему нет?» На мгновение мальчику показалось, что отец сейчас скажет ему почему. Но отец промолчал. «На сегодня, я думаю, мы уже поговорили достаточно. Оставь меня». Роланду хотелось напомнить отцу, чтобы он не забыл о своем обещании, когда придет время казни, но прикусил язык, почувствовав отцовское настроение. Он поднес ко лбу сжатый кулак, потом выставил одну ногу вперед и поклонился. Потом быстро вышел, плотно закрыв за собой дверь. Он уже понял, что отец хочет потрахаться. Мальчик не стал мысленно задерживаться на этом. Он знал, конечно, что его папа с мамой делают это, ну, эту самую штуку, друг с другом, и был в курсе, как это все происходит. Но сцены, возникавшие в воображении при мысли об этом самом, всегда сопровождались ощущением неловкости и какой-то непонятной вины. Уже потом, несколько лет спустя, Сьюзан расскажет ему историю про Эдипа, а он будет слушать ее в молчаливой задумчивости, размышляя о причудливом и кровавом любовном треугольнике «Отец, мать и Мартен», которого в определенных кругах прозывали «наш добрый друг Фарсон». Или, возможно, если добавить его самого, это был уже даже и не треугольник, а четырехугольник. Холм Висельников располагался как раз у дороги на Тонтоун. В этом была некая поэтичность, которую смог бы, наверное, оценить Катберт, но уж никак не Роланд. Зато виселица произвела на Роланда неизгладимое впечатление. Исполненная зловещего величия, она черным углом прочертила ясное голубое небо, темный,